«Мне нужно с этого солнца уйти, пока у меня старая башка совсем не треснула», — сказал Рис. Он опустил взгляд. Сатри дал крен вперед на колени. Выглядели они оба как выброшенные на берег. «Не ложись», — сказал Рис, — «а то никогда потом не встанешь». Сатри посмотрел на него снизу. «Ты папу Римского на дно утянешь, как пить дать», — сказал он. «Он, небось, вообще не пьет. Куда идти-то, по твоим прикидкам?» Сатри с трудом поднялся и огляделся, и зашагал снова. Они вступили в густые заросли и принялись карабкаться. Землю наобум покрывал известняк, и там были карстовые ямы, куда можно было провалиться. «Ты ядовитый плющ переносишь, Сат?» «Да. А ты?» «И я, слава богу. Кажись, тут его спецом выращивают». Они шли дальше. Поднимаясь на гребень, отдыхали все больше и больше. Просто садились в кустарник, как обезьяны, таращась друг на друга почти без всякого ожидания чего бы то ни было, и тяжело сопя. Когда выбрались на вершину, выглянули и под собой сумели различить между деревьев отрезок черного шоссе милях в двух. «Мне кажется, если воды не попью, я дальше идти не смогу», — сказал Сатри. «Воды не пей, Сат, от нее только еще больше пить захочешь». Сатри зыркнул на него. Когда вышли на шоссе, ноги у них подгибались, выглядели они совсем полоумными. Куда ни глянь, в обе стороны нигде даже рекламного щита нет. Сатри сел на обочину, расставив ноги, и принялся перебирать гравий, соломинки и всякое. «Вон машина едет, Сат!» «Тормози ее!» «Так ты встань! Он не остановится, если кто-то сидит!» Вгляделись в глаза водителя. Тот смахивал на пугливую лошадь, когда обозрел их, а машина свернула, чтобы их объехать, словно он опасался, что на него бросятся эти придорожные хищники, которые, вероятно, питаются мясом автомобилистов в безлюдных местах. Час спустя они стояли все там же. Проехали три легковушки и один грузовик. Они оглядели друг друга и сами себя. Старик даже взялся приглаживать обеими пятернями себе волосы. «Лучше пойти», — сказал Сатри. «Как прикидываешь, мы далеко от дома?» «Не знаю. 20 миль, может, 30». Глаза у Сатри казались выжженными, а губы ему облепило какой-то коростой. «Сколько сейчас, по-твоему?» Сатри взглянул на небо. Мягко подрагивало, словно чан расплавленного кобальта. «За полдень. Может, часа два. Пошли зайдем за вот этот поворот. Может, там лавка или что-нибудь». Старик прикрыл козырьком ладони глаза и взглянул вдоль по жаркой и дымящейся дороге, туда, где та растворялась в дальней дымке. Весь дальнейший пейзаж, казалось, смещался и расползался в стороны так, что Рис хлопал глазами, а руками словно бы старался слепить его воедино вновь. «Кажись, можно попробовать», — сказал он. Они двинулись, спотыкаясь по обочине, опустив глаза долу. Если сможешь удержаться и долго не поднимать взгляд, можно очень удивиться тому, насколько далеко зашел. Сатри пристрастился считать бутылочные крышечки в пыльном гравии на обочине. Потом начал их делить на те, что лежат верхом вверх, и те, что лежат вверх и сподом. Не успели дойти до изгиба дороги, как он попросил остановиться. Рис, когда он на него взглянул, казался чуть ли не в слезах. «Мы почти на повороте, Сат!» — сказал он. «Я знаю. Я просто хотел минутку отдохнуть, чтобы, когда посмотрим на тот следующий отрезок дороги, и там ничего не окажется, я б не грохнулся в обморок. Сколько, по-твоему, парняги, можно вот так потеть и не пить, чтоб совсем не пересохнуть?» Сатри не ответил. Он огляделся вверх по дороге, накопившаяся плоскость поверхности творила там миражи воды, стоящей на размытом жарою черном макадаме. К ним ехал грузовик. Призрачный грузовик, дополнявший сам себя из кипевшего жара частями и срезами. Старый черный грузовик, выезжавший к ним из зеркала в комнате смеха, медленно сгустился чуть в отдалении и остановился рядом. «Срешь, мышь!» — вскрикнул Рис, ковыляя к грузовику. Сатри подумал, что если он дойдет до машины, она вновь растворится в пропекаемых долях его черепа, откуда и явилась. Но старик уже карабкался в кабину, бессмысленно треплясь с водителем. Сатри полез за ним. Потянул за собой дверцу, чтоб захлопнулась, но она вновь открылась. «Приподними», — сказал водитель. Он приподнял, и она закрылась, и они тронулись. Как бы скверно ни выглядели они, как бы скверно ни пахли, этот святой, казалось, ничего не замечал. «Далеко едешь?» — спросил Сатри. «Севьервилл, а вам куда?» Молодой парнишка, волосы почти белые, пушок на подбородке и скулах. «Мы тогда с тобой, если не возражаешь», — сказал Сатри. «Да на здоровье!» «Ух!» — произнес Рис. «Мы уж чуть было не сдались!» За поворотом дороги была лавка, стояла покосившаяся оранжевая колонка. Сатри чуть было не каркнул, чтоб водитель ненадолго остановился, а Рис проводил здание еще более грустным взглядом. «Вы вообще откуда?» — спросил паренек. «Из Ноксвилла. Сам не оттуда?» «Не», — ответил парнишка. «Я здешний, возле Севьервилла». Он оглядел их. «А сюда приехал вчера вечером чутка победокурить», — сказал он. Они молча смотрели на дорогу. Рис глянул на парнишку. На нем были чистые штаны от рабочей робы, и он горбился над рулем и жевал табак. «Ты там, вон, в зеленой комнате, когда бывал?» — спросил Рис. Парнишка с хитрецой глянул на него искоса. «Офигеть!» — сказал он. «Местечко там хоть святых выноси, а?» «Ты не там был вчера ночью?» «Около трех утра сегодня туда приехали». Рис снова посмотрел на него, покачал головой. «Ну, — произнес он, — гордись, что не раньше. Первая смена там сущий ад. Разве нет, Сад?» Когда они ввалились обратно в лагерь на реке, четверо женщин и мальчишка ждали их с сурово сжатыми губами. «Ух, ну и хороши же вы оба два!» — сказала она. «Где бакалея, которую ты грозился принести?» «Я могу все объяснить», — ответил Рис. «Где она, а? Ух, ну и хороши же вы оба два!» Рис повернулся к Сатри. «Я тебе говорил, что она так и скажет. Что я тебе говорил?» Стоя перед ними, руки в боки, волосы эти ее жидкие, а лицо — маска огорчения, выглядела она пугающе, и Сатри отвернулся. Рис пытался задержать его, чтобы он подтвердил разнообразные враки, но он дошел до сараюшки и забрал свою постель и с ней уплелся к реке. За спиною, слышал он, спор разгорался. «Сатри тебе скажет! Спроси у него, ежели мне не веришь!» Он улегся в одеяло. Темнело. Долгие поздние сумерки середины лета в лесах. Сатри хотелось спуститься к реке и помыться, но ему было слишком скверно. Он перевернулся и поглядел на клочок земли в изгибе своего локтя. «Жизнь моя отвратительна», — сообщил он траве. Его разбудила девушка, тряся за плечо. Он услышал, как его зовут по имени, и поднялся, недоумевая. Из темноты ниже по реке брел мальчишка с охапкой бледного и искореженного плавника, словно отдраенных костей из могильника святого. Женщины сгибались и горбились у костра и расставляли почернелые котелки, а старик сидел на корточках и сворачивал себе вялую влажную цигарку и умело поджигал ее и наблюдал за ними. Все это с чем-то вроде мрачной церемонности. Сатри подошел с девушкой к костру. Одна из девчонок помладше поднялась от реки с кофейником, с которого капала речная вода, и поставила его на камни. Медленно глянула на него искоса и с нарочитой домашностью поправила кофейник, отчего в этих нелепых декорациях Сатри не выдержал и улыбнулся. Ели они почти что молча, слегка причмокивая, при свете фонаря глаза их бегали. Трапеза состояла из белой фасоли и кукурузного хлеба и вскипяченного кофе из цикория. Было в них что-то подавленное даже превыше их обычной сдержанности, как будто им навязали порядок извне. Время от времени женщина удостаивала окружавшую их темноту мрачно-опасливым взглядом, точно беглянка. Доев, Сатри сказал ей спасибо и встал от стола, а она кивнула, и он ушел к реке. Один раз ночью он проснулся от голосов, слабого плача, что мог оказаться и воем собак под ветром, но для него, пока лежал он там и наблюдал за вереницей огоньков по трассе далеко за рекой, словно там шествие псаломщиков со свечами, Это скорее слышалось жиденьким ором какого-то общества, перетекшим из сна или умерших детей, шедших по дороге в темноте с лампадами и кричавших по пути прочь от мира. От ядовитого плюща свалился мальчишка, сперва между пальцами, затем вверх по рукам и на лицо. Он натирал себя жидкой грязью, чем угодно. «Я видел, как собаки так делают», — сказал старик. «Никакого облегчения». «Глаза у него совсем заплыли», — сказала наутро за завтраком женщина. Мальчишка пришел к костру, словно сомнамбулик. Плечи у него раздулись свиномордыми змеями. Слегка склонил голову на бок, чтобы удобнее было смотреть тем глазом, который еще видел. Кожа на плечах у него потрескалась, и из тоненьких трещин сочилась прозрачная желтая жидкость. Старик покачал в отвращении головой. «Никогда не видал, чтоб человека так от сумаха разносило. Как прикидываешь, что с ним такое?» «Вы его ко мне только не подпускайте», — сказал Сатри. «Ты ж говорил, что ядовитый плющ вроде как переносишь, Сат». «Думаю, он какой-то новый тип отыскал». «Кыш!» — сказала Уонда. «Фу какой!» Он направился к ней, жестко помахивая руками, изображая какого-то изверга, и она с воплями убежала. «Ну, — сказал старик, — ты от него не заразишься, если просто сядешь с ним в одну лодку». «Ни в какую лодку я не сяду!» — сказал мальчишка. «Не сядешь, значит? Вот как!» «Я руки согнуть не могу!» Рис взял в руки нож и ложку, держа их как свечи, дожидаясь еды. Мальчишка неколебимо стоял в конце стола. «Чего?» — спросил Рис. «Руки не могу согнуть!» — надменно произнес мальчишка. Старик спокойно отложил приборы. «Ну, адская же свистопляска!» — сказал он. Посмотрел на Сатри. «Кажись, тебе с Вондой сегодня придется!» «У меня есть мысль получше», — ответил Сатри. «Какая же?» «Ты с Вондой». «Ну, я думал вниз по течению сегодня в одиночку сгонять. Думал, вы с Вондой двинете вверх по реке, раз она там все знает». Женщина с размаху поставила на стол ведерко овсянки, и старик схватился за черпак и нагрузил себе полную миску. Сатри посмотрел вдоль стола на мальчишку. Тот по-прежнему стоял, расставив руки в стороны. Вонда сидела за столом напротив него. Взгляда не поднимала. Казалось, она возносит благодарность. Сатри взял черпак и плюхнул овсянки. Рис на свою дул, держа миску обеими руками и наблюдая за Сатри поверх ее обода. «Передай молоко», — сказал Сатри. Она сидела на корме, сдвинув колени и лицом к нему, пока он греб, руки в подоле. У нее за спиной со стоек раскачивались линии клечевки. Сатри видел новую местность и расспрашивал ее о том, что там на берегу, с какой стороны огибать остров. Она показывала, юные груди ее раскачивались под легкой тканью платья, поворачивалась в лодке, увлеченная воодушевлением, как ребенок. Долгая вспышка белых бедер показывалась и снова пряталась. Босые ноги на заиленных досках днища ялика скрещивались одна поверх другой. Она сказала: «Крикнешь, когда устанешь, я тебе подменю». «Все в порядке». «Я папа не все время гребла, я хорошо умею». «Ладно». «Тебе нравится с Уиллардом работать?» «Он нормальный». «А мне нет. Я с ним немного прошлым летом работала. Умник он». «Видать, ты с ним, Гристина, стропалилась». «Фигу! Да он же ничего делать не хочет. Знаешь, пытался меня убедить спрятать тот жемчуг, что мы нашли, когда ракушки чистили, а мы потом удрали и продали его, а деньги себе оставили». Сатри ухмыльнулся. «Ну, — сказал он, — наверное, старине Уилларду не очень везет с жемчужинами. Я пришил, что все остальные по пять их найдут против его одной». «Фигу! А спорим, он себе оставляет те хорошие, какие все-таки находит, и где-то их прячет. Клянь-ка, вон чертовка-змеюка». Вверх по реке у береговых камышей елозил водяной ужик, зализанный подбородок плоско лежал на воде. «Просто презираю этих тварюк», — сказала она. «Они тебе ничего плохого не сделают». «Фигу! А если укусит?» «Они не кусаются. Все равно не ядовитые». Она не сводила глаз со змеи, кончик большого пальца между зубов. «Давай-ка подгребем туда и зацепим его, и я тебе покажу», — сказал Сатри, резко принимая веслом по левому борту. Она завизжала и вскочила, хватаясь за весла. Сатри сумел заглянуть ей в вырез платья аж до самого живота. Кожа такая гладкая, соски такие круглые и вспухшие. «Кореш!» — сказала она тонко и задышливо, и смеясь при этом. Она чуть ли не сидела у него на коленях. «Держись подальше от этой тварюки!» Лодка закачалась. Она восстановила себе равновесие, схватившись рукой за его плечо, коснулась планширя и села с робкой улыбкой. Посмотрели на берег, ища глазами змею, но той уже нигде не было. Солнце грело Сатри спину. Он выпустил одно весло и зачерпнул горстью воды и намочил себе загривок. «Ты ужика спугнула», — сказал он. «Ты меня напугал». «Может, еще одного увидим?» «И близко к этим тварям не подплывай, а если какой в лодку заберется?» «Тогда, думаю, ты из нее выберешься». Сатри вдруг заглянул за борт. «Так вот же он», — сказал он, — «совсем рядом плывет». Она завизжала и встала, сведя запястье перед собой, поднеся руки ко рту. Сатри потряс весло и постучал им. «По веслу забирается», — сказал он. «Коря!» — взвыла она, забираясь с ногами на транец. Оттуда заглянула в воду. «Где?» — спросила она. Сатри отпустил весло и ржал, как дуралей. «А ну-ка, хватит!» — сказала она. «Слышишь меня, кореш?» «Да», — ответил он. «Дай мне слово! Слышишь? Больше так не делай!» «Ладно», — сказал он, — «а ты лучше сядь, пока за борт не свалилась». Она соступила с банки и села, держась за планширь по обе стороны, словно бы готовилась к сильному волнению. Он уперся ногами в укосины у бортов ялика и вывел их в течение. Обедали они на травянистом бугорке над рекой. От воды дул прохладный ветерок, несший с собой запах влажного мха. Рис разжился в лавке кредитом, и у них с собой были сэндвичи с колбасой на белом хлебе и с майонезом, и маленькие овсяные лепешки. Она сидела, подоткнув под себя босые ноги, и вытаскивала все это из бакалейного бумажного мешка и раскладывала. Когда поели, он лег навзничь в траву, сцепив руки за головой. Наблюдал за облаками, закрыл глаза. Когда двинулись в обратную сторону, она взяла весла, а Сатри разбирался с брусьями клечевки. Она ему помогала втаскивать полные клячи, дыша мылом и потом. Тело мягкое и голое под платьем, касалось его, с ракушек капало, и они раскачивались на линях и пощелкивали, как кастаньеты. Груженной лодкой они проманеврировали по мелководьям, идя с нею рядом по гравийному дну реки. Сатри поднял ее перед за кольцо в носу и нагнал воды в корму. И нос ялика опер на валун. Они склонились затем над лодкой с обеих сторон, головы их чуть было не соприкасались, вычерпывая воду жестянками. Пока дрейфовали вниз по течению в прелестных сумерках, река болботала в быстринах, а летучие мыши носились туда и назад над темневшей водой. Покачиваясь на черных скользах и разливах, агравийные отмели проплывали мимо вместе с островками камня и пучков травы. Когда доплыли до лагеря, в нем никого не оказалось. Сатри взял топор и пошел за дровами, а она вновь сложила костер. Он притащил какие-то сухие пни и обнаружил, что она сидит перед огнем на брезенте, который там расстелила. Быстро взглянула на него снизу и улыбнулась. Он установил один пень посреди пламени. Взметнулись жаркие искры и поплыли по ветру в темноту. «Где все?» — спросил он. «Кажись, в церкви». «Думаешь, Уиллард с ними пошел?» «Его мама заставляет ходить. Она его в работу впрягает, если он пытается отлынивать». Сатри сел на брезент с нею рядом. До них доносилось, как в темноте бежит себе река. Он слышал, как она дышит с ним рядом. Грудь ее поднималась и опадала, глаза следили за огнем. Сатри встал на колени и потянулся через пламя, и подпихнул пень вперед, в положение получше. Оглянулся на нее. Она подтянула колени, а руки сцепила на них. Ее полные бедра сияли в свете костра, клинышек розовой вискозы, охвативший ей расщелинку. Он нагнулся к ней и взял ее лицо в ладони и поцеловал ее. Детское дыхание, аромат сырого молока. Она раскрыла рот, Он обхватил ее грудь ладонью, и глаза у нее затрепетали, и она обмякла к нему. Когда он просунул руку ей в платье, ноги ее бескостно раздвинулись. «Хлопот не оберемся», — сказал он. «Мне все равно». Платье у нее задралось на бедра. Невероятное количество плоти, обнаженные при свете костра. Она была теплой и влажной, и мягонько пушистой. Казалось, едва в сознании. У него зашумело в голове. Непристойный восторг, не без лишь чуточки сожаления, когда он стащил с нее трусики, сражаясь одной рукой с пуговицами. Все бедра ее смазаны слизью. Она обхватила его руками за шею, изогнула спину и резко втянула воздух. Повесть ее была историей взнузданной похоти. Он заставил ее рассказать все. Никогда, ни единого мужчины. Когда он поднялся меж бедер ее, огонь умер чуть ли не до углей. Она села и оправила на себе юбку и пригладила волосы. Встала и подобрала разбросанное исподнее и скрылась в сараюшке. Сатри увидел, как она с миской идет к реке, а когда вернулась, уже вымылась и переодела платье. Он же починил костер, и она подсела к нему, и он взял ее за руку. Опять она пришла к нему ночью туда, где спал он над рекой, разбудила руками на нем и своим теплым дыханием. Она хотела с ним спать, но он услал ее прочь. Снова она вернулась под утро, и Сатри встретил день на подгибающихся коленях. Он видел, как она шла от реки с ведром воды, улыбаясь. Приблизился к костру и застал там риса. Тот сидел перед ним на корточках, сложив руки поверх коленей. Жаркие ночи, полные летнего грома. Зорницы, далекие и тонкие. А полночное небо растрескивалось и вновь латалось. Сатри переместился на гравийную косу на реке и расстелил там одеяло под марлей звездного полива и лежал голый, вжимаясь спиной в кружащую землю. Река болтала и чмокала у него возле локтя. Он лежал без сна еще долго после того, как умирали последние тусклые очертания углей кухонного костра, и он заходил голый в прохладные бархатистые воды и погружался в них, как выдра, и выныривал, и отдувался. Камешки гладкие, как мраморки, у него под скрюченными пальцами, а темная вода развертывалась мимо его глаз. Он ложился навзничь на отмели и в такие ночи, бывало, видел, как плывут своим ходом звезды поперек лика небесной тверди и выпаливаются жаром и умирают. Огромность вселенной наполняла его странным сладким горем. Она всегда его отыскивала. Выходила бледная и голая из деревьев в воду, словно некая мечта, которую лелеют старые узники или моряки в море, или касалась его щеки, там, где лежал он и спал, и называла его по имени. Держа руки на весу, словно дитя, чтоб он поднял над ними ночную сорочку, какая была на ней, а она б легла прохладно и голо ему под бок. Она сидела в носу ялика, шедшего вверх по реке, прохладными кончиками пальцев провела ему по загривку, и он повернулся и прищурился ей. Солнечный свет роился на воде. «Гляди, нарвешься», — сказал он. Встала на колени и подалась вперед, и пробежала бархатистым язычком ему меж губ. От нее пахло мылом и древесным дымом, привкус соли. Он повернул ялик к берегу и разлатал ее голую в траве. Ее мрачное и слегка улыбающееся лицо утопало в черных волосах. Ее совершенные зубы, кожа полностью безупречная, ни одной родинки. Соски, как тюльпанчики, и полные, пупок, лишь щелочка в ее плоском животике. Ее гладкие бедра, ее детское бесстыдство, ее ручки, вцепившиеся ему в ягодицы. Их нычет, будто щеночек. Они поплавали в реке и поспали на солнышке. Проснулись жарким предполуденьем и посмеялись над спешкой, с которой работали. В темноте приплыл рис, помог им пришвартовать груженый ялик и обмахнул лучом своего фонарика горы ракушек. И они втроем пошли сквозь деревья к костру. Она сидела напротив и наблюдала за ним, и приносила ему кофе, и толкала мягкой юной грудью его в ухо, когда забирала пустую тарелку. «Полагаю, девчонка эта получше стрепуха, чем ейная матерь», — сказал Рис. «Что думаешь?» Сатри прекратил жевать и искоса взглянул на Риса, а потом принялся жевать снова. «Эта малышка у меня особая», — сказал Рис. «Она попросту мужскую работу сделает». Сатри сплюнул нерастворимый ком хряща в темноту. Женщины с трудом поднимались по склону, неся между собой лохань с водой. Девушка смеялась, вода плескалась за борта. «Кофе еще хочешь, Сат? Покричи ей там, пусть захватит кофейник». А из-за костра ее жаркие глаза наблюдали за ним, и она, казалось, едва переводит дух во всем, что делает. Он с фонариком отошел вниз к реке, по тропинке, мигая светом в мертвую воду у берега, где на дне лежали чукучаны, старые бутылки, обросшие шерстью ила, бледный луноглазый пузанок в кататонии. Он погасил свет и сел в легкой тьме, и послушал плеск на какой-то каменистой отмели, нежный шепот в камышах, где бежала река. От костра спустилась фигурка и присела в траве, и поднялась, и вернулась к огню. Ивы на дальнем берегу отрезали у ночи весь вид на дальние горы, темные против неба побледней. Поллуны светилась в ее черной галактической замочной скважине, небеса на замке и кружат. Одинокая звезда к северу, бледна и постоянно, бакен старого скитальца, горящий как расплавленный штырь, что держал малую медведицу на крепкой привязи к вращавшейся тверди. Он закрыл глаза и открыл их, и вновь посмотрел. Его поразила верность этой земли, которую населял он, и он поднес ей внезапную любовь. Наутро мальчишка помог им выгрузить ракушки, угрюмое лицо, все в подозрение, возможный соглядатый. Женщина и девчонки помладше поднялись по речной тропе со своими инструментами для чистки. Женщина с неизменным своим несгибаемым видом, а девчонки шагали в ногу за ней. За ужином в тот вечер Рис сказал, что, по его мнению, мальчишка уже вполне поправился для работы, и тот злобно глянул на Сатри через стол. Два утра спустя он глядел на Уилларда в корме ялика. На мальчишке была темно-синяя шляпа, которую он где-то раздобыл, сделанная из поддельного фетра и, возможно, бумаги. Сатри греб, отвернув голову от него, наблюдая за берегом. Весь день они едва словом перемолвились. К тому времени, как выгрузили ракушки ниже по реке, уже вечерело. «У папани тут омут приманен», — сказал мальчишка. «Велел нам переметы его проверить». Сатри навалился на лопатку. «Сходи сам да проверь», — сказал он. Уиллард выбрался на берег и, насвистывая, скрылся с глаз вниз по речной тропе. Не было его добрую часть целого часа, а когда вернулся, тащил с собой изрядного веслоноса, реликта дивонских морей, тварь без чешуи и кожистую, с утиным клювом и маленькими глазками, таившими эоны ночи. Сатри покачал головой. Какой-то дух сродства объединил зверя и поимщика. «Ты глянь-ка!» — крикнул мальчишка. Сатри сидел в лодке, обхватив руками голову. На них навалилась темнота, не успели они и полпути до лагеря догрести. Последний час гребли вверх по реке. Мальчишка на носу промерял шестом глубину, переваливали через отмели, где весла скрежетали по гравийному дну, и камни волоклись по поелам днища с медленным тупым душераздиранием, отбиваясь от древесных ветвей, что в темноте то и дело вторгались к ним на борт. Она пришла к нему в какой-то час перед зарей и легла с ним, положила голову ему на грудь. «Нам нужно прекратить», — сказал он. «Почему?» «Нас поймают». «Мне все равно». «Забеременеешь?» Она не ответила, немного погодя сказала. «Мы б могли поосторожней». «В нас нет ничего осторожного». «Что же будем делать?» Сатри лежал, глядя сквозь деревья в ночное небо. «Ты не хочешь, чтоб я больше приходила?» Он не ответил. «Кореш?» «Нет», — сказал он. Голос его звучал странно. Лежала она долго, они не разговаривали. Потом встала и поднялась обратно в горку. Он думал, что она все равно придет на следующую ночь, но не пришла. Разок он проснулся и услышал шорох. Ночной ветер, собака в темноте. Одна из девчонок спустилась к реке и вернулась. Он встал и прошел по тропе, и забрел в воду и присел там, глядя через темное течение на еще более темные очерки деревьев на дальнем берегу и призрачные отмели дымки. На третью неделю августа зарядил дождь. Они с мальчишкой были на реке, когда началось, а дождь был очень холодный, и они вбирали головы в плечи от него и стали держать к берегу. Не капли, а целые глицериновые сгустки воды падали в реку, вздымая громадные волдыри, что сменялись постоянными шипящими чпоками. Шляпа у мальчишки медленно и темно оползала ему на лицо, словно цветок в бутылке чернил, пока он не стал выглядывать из нее, как из-под промокшего клобука. Спина сгорблена, а глаза скоблят все вокруг в глубоком подозрении. Саатри на веслах ухмылялся. Мальчишка полуухмыльнулся в ответ. Вся голова у него поголубела от шляпной краски. «Никогда не видал дождя сильней, а ты?» — сказал он. «Что?» «Я говорю, а ты?» «Нет». Они ткнулись бортом в берег, и Саатри убрал весла и взял в руку швартовый конец и прыгнул к берегу. Рухнул он ласточкой и скользнул ногами вперед в реку, а руки его притащили громадные горсти грязи. Когда он поднялся, воды ему было по грудь. Первым делом он увидел, как мальчишка одержимо покатывается со смеху. Он подшлепал к лодке и уцепился за борт локтями. «Ты какого хуя ржешь?» — сказал он. «Фу!» — фыркнул мальчишка. «Ты как будто здоровенная саламандра в реку шлепнулась!» «Говнюк ты дурковатый! Взял бы весло, да втолкнул нас!» Мальчишка шатко поднялся, все еще качая головой, и взялся за весло. Их снесло под какие-то ивы, и Саатри одним локтем держался за лодку и тянул их дальше. Дождь шел уже такой сильный, что больно. Он привязал ялик и прополз через ивы и вверх по берегу. Чуть выше по реке стояли густые заросли кедров, и он направился туда. Заползший под деревья прогнал вон в ненастье каких-то пташек. В рощице этой день казался еще темней, но толстый бурый компост под ним был почти что сух, и он разулся и выбил из башмаков воду, и вытащил из их носов скомкавшиеся носки, и выжил их, снял рубашку и выкрутил из нее воду, и снова надел. Слышал, как от реки его зовут по имени, слышал, как по имени зовут его в зарослях. Вода капала сквозь кедры, и капли ее падали повсюду вокруг него. Он раздвинул ветки и увидел, что мальчишка идет вверх по речной тропе, а шляпа обвисла у него на ушах, и лицо в синих пятнах, а руки болтаются, как у идиота, забредшего сюда из чумного барака. Лило три дня. Они тем временем сидели на узкой полоске сухой земли под обрывом и играли в карты, и тем временем штопали одежду. Арис сначала выстрогал дудочку из речного тростника, а потом змейку с глазами из жемчужного песка, и, наконец, медведя из липы, которого выкрасил ваксой для самой младшей девчонки. На четвертый день немного растянуло, и они попробовали пустить лодки в рычащий желтый паводок, но с радостью от этого замысла отказались. Вечером дождь пошел опять и уже не прекращался. Они залегли в лагере на две недели и смотрели, как реку раздувает. Как вспухает она, пока уже не вопила в деревьях под обрывом, а поля за ней не залило, сколько хватало глаз. В первый из тех дней Рис ставил сторожа выходить на ялике, вдруг мимо поплывет что-нибудь ценное. Но вскоре воды сделались слишком уж коварными для такого предприятия. Они накопили странное собрание добра, которое он разбирал и распределял среди них согласно непостижимым правилам равенства. Сидел, бывало, на корточках часами и смотрел, как течет река, грустно показывая на ценности, несшиеся мимо со скоростью поезда. Когда возвращался, с него текло в три ручья, он садился у огня и тряс головой. Три дня они перекидывали лопатами ракушки выше по реке, где течением усасывало край их груды и отбирало у них добычу. Когда же спустились ниже посмотреть, что там, и как обнаружилось, что часть берега подмыла и от их запасов откусила полумесяцем здоровенный шмат. По ночам она за ним наблюдала глазами, полными вопросов. Дождем всех собрало в такую тесную и постоянную общность, что конфигурация семьи, казалось, изменилась. В эти последние дни появился хрупко обустроенный матриархат, и Сатри сдавалось, что так оно было тут всегда. Съехавшись под тем карнизом с подветренной стороны, пока пламя костерка отхлестывалось от темноты, а вокруг везде и непрерывно в лесу падал дождь, они могли б запросто быть эдаким племенем каменного века, выплеснутым сюда из атавистического сна. В конторе старого мотеля на дорожной заставе Сатри нашел стопку плесневевших книжек и прочел их все одну за другой, особо не разбираясь, укрывшись одеялом вместо пледа, опираясь на камни. Он прочел Тома Суифта и его мотоцикл, и «Черное братство», прочел «Милдред дома». Там было с дюжину книг, и когда он прочел их все, начал сызнова. Она прочитала «Милдред дома» и историю про медсестер. Сказала, что ей бы хотелось стать медсестрой. Он посмотрел на нее. Она скупо улыбнулась. Когда все уснули по своим местам, она встала, сложив вокруг себя одеяло, и вышла из сарайчика, и спустилась по откосу к зарослям. Сатри наблюдал. Когда скрылась с глаз, он приподнялся и огляделся. Потом столкнул с себя одеяло и пошел за ней. Догнал он ее сразу за краем деревьев. Она вся на него набросилась. Слегка лило, и оба были мокрые. Под одеялом она была голая. Оно спало к ее ногам темной лужицей, в которой он и встал на колени. Дождь капал с ее сосков, тонко стекал ручейками по ее бледному животу. Прижав ухо к чреву этого чада, он слышал шипение метеоритов сквозь слепые звездные глубины. Она застонала и встала на цыпочки. Руки ее прижимали к ней его голову. Любовники эти смято лежали в каплющем лесу и слушали, как сердце к сердцу падает дождь. Ее мокрые волосы разметались у него на лице, словно черные водоросли. Она его называла по имени. Он подвинулся, словно бы встать, но она его удержала. «Ты простудишься», — сказал он. «Мне все равно». В последнюю неделю на реке на их лагерь набрели два охотника на опоссумов. Прежде услышали, как по хребтине за ними бегают собаки, а из темноты перед тем, как появиться, перекликаются охотники. Из ночи, волоча ноги, выбрели две фигуры, словно скверные новости, таща за длинную дужку зажженный фонарь. Дробовик перемотан монтажной лентой. Присели бок о бок на корточки, как стервятники, и всем вокруг разулыбались. Сатри на них посмотрел. Сначала на одного, потом на второго. Похожи друг на друга, вплоть до кривых зубов в бурых пятнах. Морщинки вокруг глаз, сшивки сухих птичьих шей. Сидели и покачивали головами, и улыбались, и сплевывали в огонь, и говорили «Здрасте, здрасте!» «Присаживайтесь греться!» — сказал Рис. «Эй, старуха! Надо тут кофейных кружек!» «Здрасте, здрасте!» — сказали охотники на опоссумов. «Мы ваших собачек сколько-то назад слышали. На дерево никого не загнали?» «Не, у Фернана тут сучка молоденькая, так она летяг все только загоняет. Он и пинал ее, пока на одну сторону не завалилась. Так она бросать это дело все одно не хотит». «Я как только увижу, какого подстрелить, так повяжу его ей на шею. Пускай носит, пока тот не сгинет. Это их каждый раз приучает». «А вы своих собак выпустили?» «Да не, мы тут лагерем стоим просто, ракушки собираем. Дуй мне в рот, если вы, ребятки, друг на друга не смахиваете, как я прям не знаю что». Охотники переглянулись и фыркнули. Подбородки у них дернулись вперед, словно вместе были привязаны к проволоке, и они сплюнули в огонь. «Мы близнята», — сказал один. «Я так и прикидывал». «Большинство народу нас не различает». «Ух, какие корки можно с народом отмачивать, коли так похоже, как мы тут с Вернаном!» Рис взял у женщины кружки и поставил их на плоский камень у костра и подобрал старый синий эмалированный кофейник. Поглядел на охотников с одного на другого. «А имя у вас не одно на двоих, нет?» — спросил он. Охотники фыркнули, и тот, что с дробовиком, ткнул второго локтем в бок. «Не-а», — ответил он. «Я Вернан, а вот этот вот Фернан». Рис ухмыльнулся. Сатри опирался спиной о сланец откоса, наблюдая за ними. Они были тощие и долгокосные, и сидели на корточках так, что колени им чуть ли не до ушей доставали, а руки лежали ладонями вверх на земле перед ними, на манер обезьян. «Много народу думает, что у нас одно имя», — сказал тот, что с фонарем, — «раз они так похожи. Ну как же кофе у вас хорошо пахнет, а?» «А вы пейте, сколько захотите», — сказал Рис, аккуратно наливая. Они свесили свои сухощавые лица в кружки и поглядывали поверх краев. Риса переполняло восхищение, и он то и дело посматривал с одного на другого и качал головой, и глядел на различных членов своего семейства, проверяя, что они себе думают. «На самом деле мы никак не знаем, кто из нас кто», — сказал тот, что с дробовиком. «Мама нас никогда не умела различать, как бы наугад говорили. Покуда не сравнялось нам годиков 4 или 5, и мы не смогли сами себя по именам звать. А до того никак было не определить, сколько раз могли поменяться. У нас браслетки раньше были с именами, но мы их первым делом поскидали. Терпеть не могу носить чего-то такого. Да и Вернон вот не любит, а часы наручные просто презираю. Разок было дело, когда нам по 8 исполнилось. Так я с дерева грохнулся и руку себе поломал, а Вернон был как раз у дедули. А меня из дому не выпускали за то, что я там что-то натворил. Я и грохнулся с черного ореха на заднем дворе и лежу, ору, пока за мной мама не пришла. Но она выскочила на дорогу, да машину остановила, и меня в нее погрузили и отвезли к доктору Хэррисону, и мы поднялись по ступенькам туда, где у него кабинет. А там уже Вернон сидит, и у него самого рука сломана». Тот, что с дробовиком, ухмыльнулся и кивнул. «Мы оба с черных орехов грохнулись в одну и ту же самую минуту, только в 8 милях друг от друга. Я себе правую руку сломал, а Фернан — левую, а он левша, а я правша». «Тьфу ты!» — произнес Рис. «И не надо у нас спрашивать. В газетах про это писали. Можете сами сходить да почитать. У нас эта статья из газеты давно лежит. Можем сказать, что другой думает», — сказал тот, что с дробовиком. Кивнул на брата. «Мы с ним так умеем». Рис взглянул сперва на него, а потом на того, что с фонарем. «Он может слово придумать, а я скажу, какое. Или наоборот, по-любому». «Я так не умею», — сказал Рис. Охотники переглянулись и ухмыльнулись. «Что на это поставите?» «Ничего я ставить не хочу, но хотел бы поглядеть, как это делается». Они снова посмотрели друг на друга. Умели они причудливо это головы поворачивать друг к другу, словно механические куклы. «Подь туда вон, Фернан, а я спиной оборочусь». Тот, что с дробовиком, отвернулся изящным крутящим разворотом. Увидел, как Сатри опирается на камни, и подмигнул ему, и руками уши себе закрыл, и нагнул голову. Второй поднялся и подошел к Рису, и присел рядом с ним на корточки и склонился к его уху. «Скажи мне слово», — сказал он. «Какое такое слово?» «Да просто слово. Любое. Тише. Шепотом мне на ухо». Рис подался к нему и прикрыл чашкой ладони ухо охотника, а потом сел обратно. Охотник одними губами повторил слово сам себе. «Глаза горе». Откуда-то ниже по реке донесся тонкий вой собак, а из-за вдали затопленных полей затявкала дворовая собака. Тот, что с дробовиком, поднял голову и убрал руки от ушей. К костру подошел мальчишка и присел возле Риса, а старуха и девчонки смотрели во все глаза на охотника с дробовиком. «Есть, Фернан!» — крикнул он. «Ага!» — ответил Фернан. Охотник открыл глаза. Он сидел на корточках без движения. Его сложенная тень, насаженная на дробовик, наискось тянулась по сланцу. Посмотрел на Сатри. «Брат!» — сказал он. Сатри встал. Охотник развернулся лицом к своему невооруженному отражению за костром, к своему зловещему изомеру в кости и во плоти. Оба заулюлюкали, как мандрилы, и противоположными руками показали на Риса. Тот отпрянул, поднеся руки к горлу. Сатри подобрал свою скатанную постель и спустился по откосу за круг света от костра и через заросли к реке. Наутро он вышел под дождем к шоссе и поглядел вдоль по длинной черной прямизне. Ночью дул сильный ветер, и мокрый макадам был весь эмалирован листвой. Он бы просто мог уйти по дороге. Старуха и девчонки пришли часов около четырех с яйцами и кое-чем прочим с фермы выше по реке, где поменялись, и старуха осматривалась за работой угрюмыми своими глазами, замешивая галеты и ставя их в жаровню, и тщательно накладывая угли на крышку. Уже стемнело, когда вернулись Рис с мальчишкой. Поужинали молча. Дождь, падавший все утро так немного и мелко, прекратился, и Сатри снес постель свою к реке и лег там, успокоив руки на груди, глядя вверх в беззвездную темь. При зорнице смутно вздымались очертания деревьев, дальний раскат грома. Шумит река, всякий порыв ветра стряхивал с деревьев дождевую воду, и она легонько брызгала в листве ему на лицо. «Хватит с него уже дождя!» Костер погас, он стал проваливаться в сон. В следующий же миг все это изменилось навсегда. Сатри вскочил. Стена сланца над лагерем обрушилась во тьме. Целые зазубренные карнизы рухнули, громадные пластины камня отсоединились по швам с сухими визгами и ревя, грянулись оземь под собой. Тупой грохот этот отзвуками разнесся по реке и обратно, а потом лишь сеяние камешков поменьше. Тонкие пластинки сланца сыпались с перестуком в темноте. Сатри влез в брюки и побежал вверх сквозь деревья. Он слышал, как кричит мать. «О, Боже!» — кричала она. Сатри услышал с тошнотою в сердце зов этот. Она хотела, чтобы Боже ей ответил. «Рис!» — крикнул он. Света не было. Он едва не споткнулся о горсть фигур на земле. Рыдания в темноте. На них падал дождь. В грубой лужице молнии образ барочной Пьеты. Женщина лепечет и стоит на коленях под дождем, цепляясь за срезанные конечности и лоскутье мяса среди слябов камня. Одна девчонка помладше тянула ее. Подошел мальчишка с фонариком. «Не надо», — сказал Сатри. «Боже всемогущий!» — сказал мальчишка. Он схватил мальчишку за руку. «Убери с нее этот чертов свет!» «Мама! Мама!» «О, Боже!» — сказал Рис. Сатри повернулся и увидел, как тот к ним ковыляет, хватаясь за колено. Опустился на колени возле женщины. «Где этот свет?» — сказал он. «Я же знаю, что видел тут свет!» Сатри стоял на коленях подле Риса. Загадочная молния проявила на земле строгое и голубое лицо в вуале дождя. Он взялся за бледную руку нащупать пульс. Рука была вялой и повернутой в его хватке не в ту сторону, и в ней не было пульса. Рис царапал камни, а женщина стонала и лупила по ним рукой, будто они были чем-то тупым, и их можно прогнать. Сатри взял у мальчишки свет и посветил вокруг. Мешанина старых смятых вывесок в деревьях. Котелок, расплющенный фонарь. На дальней стороне оползня под дождем немо и окровавленно сидела самая юная девчонка и наблюдала за ними. Он протянул руки и взялся за самую верхнюю пластину и поднял ее, и скользом отодвинул назад. Работали они, не говоря ничего, а когда все камни переместили, старик немного приподнял сломанное тело девушки на руках и заковылял с нею прочь. Фонарик наискось валялся на земле, и его луч под углом уходил к непроглядной ночи, а дождь падал мелко и косо. Казалось, он с нею направляется к реке, но в рыхлом песке ему не было опоры, и они упали, и он стоял там на коленях под дождем над нею и прижимал два своих кулака к груди и кричал тьме над ними всеми. «О, Господи! Я так больше не могу! Прошу тебя, сними с меня эту ношу, потому что я не могу ее нести!» Вниз по реке отплыл он затемно. Весла убраны, медленно поворачиваясь в течении, переталкиваясь через отмели. Мимо проплывали тополя, будто ряды костей. С рассветом его уже проносило сквозь мирные угодья по воде высокой и грязной. Он проплывал мимо пасшихся коров, их чавканье травой доносилось громче звяканье их колокольцев. С удивлением поднимали они головы и взирали на него. Поля заляпало наносами ила, а на прибрежных кустах среди веток повсюду красовались деревяшки и бумажные лохмотья. Он проплыл под бетонным мостом, и мальчишки-рыболовы его позвали, но он смотреть вверх не стал. Сидел в ялике и держал руки на коленях, а на перевернутых ладонях его запекалась темная кровь. Глаза его озирали местность, сквозь которую проплывал, но он не отмечал ее. У этого человека не было планов ни возвращаться туда, откуда прибыл, ни рассказывать вообще какой-либо живой душе о том, что он там видел. Дни пролежал он на шконке, никто не пришел. Бочки под одним углом погнуло, и домишко лежал в воде с креном, так что ему пришлось подпирать ножки шконки с одной стороны кирпичами. Переметы он заново не ставил. Окна в хибарке были по большей части разбиты, но он не стал выходить их заделывать. Река наполнилась листвой. Долгие дни осени. Индейское лето. Однажды вечером он забрел вверх на горку поискать Хэрогейта, но не нашел. Затхлая крепость под арками виадука лишилась разнообразных пожитков городского крыса, и там валялась давно сдохшая собака, чьи желтые ребра скалились, как зубы, сквозь заплесневелый коврик шкуры. Он перебрался через реку по железному мосту и спустился по крутому откосу на дальней стороне и вышел на железную дорогу. Сухой бурьян между шпал, мертвые скорлупки молочая, сумах и мимоза. Кудзу полупоглотила старый паровоз, и громадные ящерицы грелись на солнышке, валяясь на просмоленных крышах вагонов. Он миновал высокие железные колеса с перепонками, заевшие ступицы и поршни, и толстые свернутые рессоры, и тендер, и гниющий сидячий вагон с его облупившейся на солнце краской и подъемными рамами без стекол к теплушке. Там никого не было, взобрался по лесенке и толкнул настежь дверь. Все внутри замусорено, а железную печурку тормозного кондуктора опрокинули пинком, и она лежала с заржавленными секциями дымохода на конусе пепла и золы. На столе в причудливом маленьком эркере расплылась пломба желтого свечного воска, и валялись две горелые спички. Стариковский матрас полусъехал с койки, и вообще осталось мало следов того, что когда-либо тот здесь жил. Сатри попинал мусор, банки и газеты, и тряпье, и вышел опять. Прошел по старым путям вниз по реке, пока не поравнялся с мостом, а там позвал тряпичника. «Кто тут?» «Сатри». «Заходи!» «Выходи!» Старик выглянул из своего громадного склепа. Выбрался с неохотой. Сели наземь, и тряпичник поглядел на него тускневшими глазами. Замурзанный магнат, ни пошлин не берет он, ни сборов. «Где был?» — спросил он. «Сколько-то пробыл на французской широкой. Что с папашей Уотсоном сталось?» «Не знаю. Я его не видал». «Ну, там он больше не живет. Ты что ж, ничего про него не знаешь?» Тряпичник потряс головой. «Нынче здесь, а завтра след простыл». Он неопределенно показал в землю, как будто бы на ней лежала ответственность. «Он умер?» «Не знаю. Думаю, за ним пришли и забрали». «Кто пришел и забрал?» «Не знаю». «Бля», — сказал Сатри. «Бля, это запросто», — ответил тряпичник. «Я никогда не считал, что он подымется». «Это полиция была?» «Мог кто угодно быть. Кажись, я стану следующим. Никакой тебе надежности». «С этим соглашусь». «А что с твоей жилой латчонкой сталось?» «Течь открылась». «Я видел, как она там на днях завалилась. Прикидывал, совсем под воду уйдет». «У него родня была?» «У кого родня была?» «У папаши». «Не знаю. Кто б признался б, кабы и была. Может, у меня есть. Да только не увидишь, что она бегает туда-сюда и орет об этом». «Нет». «Да и твоя, может, тоже». Сатри улыбнулся. Не так, что ли?» «Так, так...» Тряпичник кивнул. «Ты всегда прав». «Бывал и нет». «Как там с Харви? Жив еще?» «Да его и палкой не убьешь». «Харви тоже ничего». «Пьяный сукин сын». «Ты не один такой, все правильно». Тряпичник сторожко поднял взгляд. «Нам все еще ничего», — сказал Сатри. «Нам всем пиздец», — сказал Тряпичник. Бурной ночью прошел он сквозь тьму яблоневых садов ниже по реке, пока налетала гроза, а его вместе с пустым мешком выхватывала молния. Вокруг деревья повсюду вставали на дыбы на ветру, как лошади, а плоды жестко бились оземь, словно беспорядочный хлоп копыт. Сатри стоял меж вопящей листвы и призывал молнию. Та трещала и громыхала вокруг, а он привлекал ее внимание к потемнелому сердцу в себе и взывал к свету. «Если и есть какое-то искусство в погодах сей земли, или опали эти кости до угольев, если можешь, если можешь». Почернелая ветошь под дождем. Он сел, опершись спиной на ствол, и смотрел, как на город надвигается буря. «Чудовище ль я? Есть ли во мне чудовище?» Он пристрастился бесцельно скитаться по городу. Ел у комера горячие тарелки ростбифа или свинины с овощами и подливой, и круги жареного кукурузного хлеба. Жеребец записывал каждый день новый счет и ни разу не спрашивал ни дайма. На улицах однажды он столкнулся с оборванным господином, проходившим мимо с занятым видом. Улицы полнились ранним зимним солнышком. При виде него Сатри улыбнулся и откозырял, поднеся руку к воображаемой шляпе. «Утро, доктор Нил», — сказал он. Старый потрепанный поверенный остановился как вкопанный и вгляделся в Сатри из-под вздетых дугами бровей. Кто раньше консультировал Скоупса, дружил с Дэрроу и Менекеном и был пожизненным другом обреченных подзащитных, проигранных дел, одинокий и бездругий в сотне судов? Он потянул себя за бесформенный нос и погрозил пальцем. «Сатри», — сказал он. «Корнелиус, вы были знакомы с моим отцом?» «Много лет, вполне большая честь. И с его отцом до него. Как он?» «Он хорошо. Я редко его вижу». «Разумеется. И каков сейчас у вас самого род занятий?» «Я рыболов». «Коммерческой ловлей занимаетесь, так?» «Так точно, сэр». «А вот это уже интересно. Еще как интересно. Я бы сказал, что парнишке с вашей головой на плечах полагается так обустроить это дело, чтоб оно приносило выгоду». «Оно вполне получается», — сказал Сатри. Он помаленьку огибал смердевшую фигуру, с которой столкнулся, чтоб оказаться с наветренной стороны. Изучая узоры подливы и пищи на рубашке и галстуке старого юриста, его пояс из упаковочной веревки, которая как-то раз порвалась в очереди в кафетерии Шиу, и он остался стоять с подносом в руках. Ноги спутаны старыми штанами, тощие стариковские лядвия, такие же грязно-белые, как и его рубашка, и такие же морщинистые. «Сердцем сам я всегда был расположен к жизни на природе», — сказал он. «Все малоподвижные таковы, полагаю. Частенько жалел, что не ушел в море. У меня брат на флоте служит, живет на Филиппинах». Он пошкрябал небритую щеку и посмотрел на Сатри. «Не изменяйте себе», — сказал он. «Следуйте тому ремеслу, какое предпочитаете, и в старости у вас не будет сожаления». Сатри стало интересно, что это за сожаление у старого юриста, но он не спросил. Свернул он через депо. Ему пришло в голову посмотреть на станцию с каминами и цитатами из Бёрнза на каминных досках, вспоминая, как на перрон среди тачек и в пару спускался его дедушка, а черный носильщик в красной шапке улыбался. Щеки старика свежевыбриты, тонкие красные вены, словно линии на банкнотной бумаге. Шляпа его, недорогая сигарка. Когда же Сатри дошел до станции, та оказалась закрыта, и притом уже давно. В благородных залах ожидания громоздились ящики и коробки, громадные упаковочные клети на складском хранении. Несколько брошенных пассажирских вагонов и один спальный стояли на ветке. Да на доске объявлений висели старые рекламные листки, выцветшие и едва ли не бесславные. Вся сортировка подальше была запружена холодильниками и платформами, тарированными вагонетками, романтические трафареты разламывались на щелистых боковинах вагонов для скота. Лакауанна, долина Лихай, Балтимор и Огайо, трасса вождей. Он свернул вдоль по путям к Макканнелли, где он однажды беседовал с каким-то стариком в кресле-качалке. Тот присматривал со своего приседавшего крыльца за всем парадным проспектом, принимал солнечные ванны, на коленях песик. Если не примечать, что был он худ, а песик толст, выглядели они очень похоже. Был пес уныло-бур, цвета говна, и казалось, что его надули насосом для шин. Глаза у него пучились, и он скалил зубы. Старик держал песика и покачивался. Утверждал, будто тот его спас от смертельной астмы. Сатри с сомнением оглядел песика. «Я б военную пенсию не получал из-за этого пса», — сказал старик. Песик искоса глянул через плечо и зарычал на Сатри. «Когда помру, он со мной уснет. Нас должны вместе похоронить. Все уже обустроено». «Вот как?» «Я его хочу прям так вот». Старик поднял песика на руках. «А если песик первым помрет?» «Что?» «Говорю, если песик помрет раньше?» Старик настороженно возрился на него. «В смысле, если песик умрет первым, вас тоже усыпят?» «Чего это, черт? Нет, это сумасшедшая мысль!» «Наверное, тогда вам можно будет его просто заморозить, чтоб сохранился, пока время не настанет». Старик прижал к себе эту тварь безумного вида. «Конечно, можно», — ответил он. Слепец в сочившихся сумерках держался поближе к локтю Сатри. Семеня, как обычно, ходят слепые, а руки его плели в воздухе образы, дабы подтвердить то, что он говорит. Они спустились по крутым улочкам и двинулись по тропе, протоптанной через зимние поля. Слепец, чтобы считывать себе путь сквозь тонкие подошвы своих стариковских шевровых бот, среди заваленных гравием шпал и вниз по невысокой насыпи шагал цаплею. В хибарке у Джонса он кивал и улыбался в мягком архаичном свете лампы и дыму. Сцена из какого-то старого кабачка на речном берегу, где глаза головорезов покачивались в сумраке, как бы взывая из собственной греховности. Ричард деревянно пошатывался в этом странном окружении, руки его простерты. Ляля закрыла за ними дверь и посмотрела на слепца и ушаркала прочь. Сатри проводил его до стула и подошел к охладителю и поднял крышку, и выудил из воды две бутылки, и открыл их, и вернулся к столику. Глаза игроков блеснули, кто-то сурово кивнул. Лягух-мореход сдал последнюю карту и потуже собрал колоду в руке, и выложил ее на столик и посмотрел в его сторону, и подмигнул. В желтые лужицы света от лампы над головой мятые купюры пали, словно листва. Когда об изгвазданный камень лязгнули бутылки, Ричард поднял взгляд и улыбнулся, и протянул руку, и захватил свое пиво с великой точностью. Сатри опустился на складной деревянный стул. Лак вздулся мелкими черненькими волдырями по спинке там, где его спасли из приречного евангелического шатра, сгоревшего много лет назад. Солнце лежало на воде за ними, и тоненькие лезвия света играли сквозь щели на дальней стене, вспарывая дым, отбрасывая покерный столик за хрупкие светящиеся прутья. Ричард чувствовал, как хибарка кренится на реке, и так и сказал, пощупал носом в воздух, как кролик. Проходя вглубь заведения с пустыми бутылками, зажатыми в руках, коптильня назвал его по имени, и Ричард улыбнулся и поднял свою бутылку и отпил из нее. «Поглядим, сумеешь ли ты расшифровать имена под столом, Ричард?» Ричард посмотрел на Сатри или почти на него. «Имена?» — переспросил он. «Под столом!» — он постукал костяшкой. Ричард провел желтой рукой под мраморной плитой среди брусьев 2х4, на которых та лежала. «Это могильная плита», — сказал он. Что там говорится?» Ричард нервно улыбнулся. Бледно-голубые мидии в его глазницах шевельнулись под бесполезными веками, уши навострены, как у лисы, к миру так, как он его слышит. Он скользнул ладонью под стол и выудил сигарету из кармана рубашки другой рукой. «1848-й», — сказал он. «1907-й». Два картежника подняли приспущенные взгляды поглядеть на слепца, но тот не возражал. «Уильямс», — сказал он. «Не говорится, Уильямс кто?» «Нет, сад, не говорится». «И больше ничего не сказано?» Ричард ощупал всю исподку стола. «Это все?» — сказал он. Закурил сигарету и выдул два беззвучных султана дыма из ноздрей. «Давай перейдем к другому столику». Они поднялись и на ощупь добрались до следующего стола. И снова сели. Сатри правил между стульев, поддерживая его под локоток. «Кто они?» — спросил Ричард. «Они просто камни. Они с острова ниже по реке, до того, как его затопило». Ричард покачал головой. «Тут не говорится, кто». «Должно же что-то говориться». Он вновь прочел камень, покачал головой. «Стесало все», — сказал он. «Почти нагло». Лицо у него сморщилось. «Что такое?» «Клятая жвачка». «Давай другой попробуем». «Не надо б нам так поступать, пить с людских надгробий». «Чего ж нет?» «Не знаю». «Тебе б не все равно было». «Если б там моя родня была, нет». «А если б ты сам?» «Я ж не помер». «А если б помер, и мы с Кэллоханом с него пили, с твоего камня?» «Не знаю. Я б уже помер. С Белереева я б пил». «Да я б», — сказал Сатри. «Да я б через минуту с него уже пил». Сатри ухмыльнулся. «Конечно. Может, будь ты мертвый, ты б иначе думал. В смысле, если помер и все такое, чего ради мне ожидать от тебя какой-то набожности? Мы б за тебя выпили, отдохнули б на славу». Ричард вяло улыбнулся. «Ну, — сказал он, — я тоже отдохнуть на славу люблю, не меньше всякого. Я нам еще пиво принесу». Но Ричард уже шарил в карманах и рукой остановил Сатри. «Дай мне взять, Коря, — сказал он. — Сколько они тут за пиво берут?» 35. Ричард нахмурился. «Высоковато у него, нет? Прикидываю, это все из-за игры». «У него нет лицензии». «На игру?» «Ни на что нет. На жизнь». «Я его в верхнем городе никогда не вижу. Он не здоровкается», — сказал Ричард. «Белей и не делают». Он отсчитал мелочь в ладонь Сатри, и тот подошел к ящику и вытащил еще два пива и вернулся за новый столик. Взял слепца за руку и подвел его к нему. Ляля приподняла один свой глаз оттуда, где спала в бесформенном своем кресле. Тяжкие ручищи сложены на бюсте. Один игрок в покер дернул стулом назад и потянулся к печной дверце, и открыл ее, и заглянул внутрь, и она тяжело поднялась, и дошла через все помещение до ведерка с углем. А когда вернулась, подбросив угля в печурку, вытерла столики, которые они читали, и с любопытством поглядела на них. Глаза у Ричарда были закрыты, и дым от его сигареты поднимался ему вдоль тонкого носа. Что-то проплыло по реке, и в зыби хибарка вскинулась и осела. Ричард вдруг плоско выложил руки на стол. Затем вновь их поднял, словно столик был горяч. Взялся за пиво обеими руками и так его и держал. «Больше читать не стану», — сказал он. «Что такое?» — спросил Сатри. Слепец затянулся сигаретой и покачал головой. На шее у него задрожали тощие серые складки. «Что такое?» — повторил Сатри. На стене над столиком в рожке была масляная лампа, и слепец сидел под нею ясно освещенный. Сатри взглянул в его мертвые глаза, но туда было никак не заглянуть. «Что такое?» — спросил он еще раз. «Ты знал же, что такое? Разве нет?» «Нет, я ничего не знаю». «Ты не из подлости так поступил?» «Клянусь тебе, я не знаю, что там сказано. Он поводил под столом рукой, но прочесть камень не мог. «При себе держать будешь?» — спросил Ричард. «Да». «Что там говорится?» «Между нами?» «Да». «Там говорится Уильям Кэллахэн». Проснулся он рано от холода и сел на шконке, скрестив ноги, закутавшись в одеяло и выглядывая в окошко. Солнцем дымку разожгло до сценического задника лососевого цвета, против которого хрупкие деревья стояли, как сжженные кружева. Обугленные с виду воробьи трунили и щебетали на поручне. Сатри раздвинул дерюжные занавески, чтоб лучше видеть вниз по реке, и птички упорхнули. Он так и сидел, когда кто-то зашел на борт и постучался к нему в дверь. Он нагнулся и подцепил с пола рубашку. Постучали опять, кто-то тихонько звал его по имени, словно он болел. Когда он подошел к двери, за нею стоял Рис. В руках у него была новая кепка, и он скупо улыбался. «Заходи», — сказал Сатри. «Я всего на минутку. Пришел отдать тебе твою долю». «Заходи». Он стоял в комнатенке, мня кепку в руках, одна нога в сторону против крена в полу. Сатри поискал под койкой башмаки и вступил в них без носков, и повернулся и сел на шконку. «Садись, Рис», — сказал он. «Садись». Рис уселся за столик и из нагрудника робы вытащил бумажник и раскрыл его. Из него вытянул ворох купюр, стянутых грязной бечевкой, и поместил их на столик, и сложил бумажник, и снова его убрал. «Что это?» — спросил Сатри. «Это твои доли. Мы все распродали только на прошлой неделе. У нас до ужаса много хлопот было». «Мне их не надо», — сказал Сатри. «Убирай их обратно к себе в карман». Рис сжал губы и покачал головой. «Они твои», — сказал он. «Так давай я тебе их верну». «Нет». Сатри посмотрел на деньги и покачал головой. «Где вы теперь живете?» — сказал он. «Вернулись в округ Джефферсон. Уиллард сбежал». «Сам-то как?» «У меня порядок. Я этого мальчишку никогда понять не мог. Просто никогда не доходил до туда, где можно с ним поговорить, как он взбрыкивал и пакость какую-нибудь устраивал, и ни грана пользы миру от нее». Сатри запустил руку себе в волосы. Сидя перед ним, старик казался мельче и еще старше. «Я никогда тебя не винил за то, что сбежал. С невезухой, как у нас, тебе, кажись, лучше б вообще с нами не связываться. Ты знал кого-нибудь, кому б так не везло?» Сатри ответил, что знал. Сказал, что все наверняка станет лучше. Старик с сомнением покачал головой, перебирая ленту кепки в пальцах. «Я уже доволен, что хуже стать не может», — сказал он. «Но в горести людской нет абсолютов, и все может всегда стать еще хуже. Только Сатри этого не сказал». В середине дня он отправился в верхний город. Купил в Бауэрзе толстый армейский свитер и уплатил жеребцу $20 за свой обеденный кредит. И сходил в Ригас и поужинал там стейком. Когда вернулся домой, у него еще оставалось $40. Пока открывал дверь и входил к себе, показалось, будто где-то его зовут по имени, как те голоса без источника, что обращаются у нас во снах. Он вошел и захлопнул за собой дверь, и зажег лампу и сел на шконку. А когда снимал башмаки, услышал снова, тонкий и далекий, где-то в ночи. Он сидел с ботинком в одной руке и прислушивался. Надел ботинок снова и вышел наружу. С моста его выкликал слепой Ричард. «Что такое?» — крикнул ему рыболов. Слепец на мосту задрал тощую руку к фонарному свету, будто молебщик к потиру ярких милостей божьих. Пал призрак голоса. Сатри не мог расслышать, что говорилось, но приложил ладони чашкой ко рту. «Нет!» — крикнул он. Имя его спорхнуло с остального пролета, подвешенного в ночи. «Иди домой, Ричард! Уже поздно!» Слепец позвал еще, но спуска к реке отыскать он не мог, а Сатри повернулся спиной к нему и его криком и вошел внутрь и захлопнул дверь. Какое-то время Билли Рэй Кэллахан клал плитку. но его уволили за пьянство. Он возвращался после обеденного перерыва, а бригадир остановил его и заговорил. «Пить на работе, и при этом дневную норму выполнять не выйдет. Если хочешь пить, можешь в свое собственное время это делать». Фамилия бригадира была Хикс. Келлахан ему ухмыльнулся. «Да ладно, Хикс, сказал он. «На твоем месте я бы не попадался никому без того, чтоб от меня вискарем не пахло». Хикс с подозрением глянул на него. «Ты это о чем?» — спросил он. «Так это чтоб люди думали, что я пьяный, а не такой к черту дремучий». Он съездил в Атланту поискать работы, но ничего не нашел. Подрался с двумя пацанами из Стьюбенвилла, Огайо, в переулке за автостанцией и одного оставил без чувств в колодце подвального окна, а сам зашел в мужской туалет и вымыл себе распухший кулак холодной водой и прошел через всю станцию к воротам и сел на автобус обратно в Ноксвилл. Где трудился он, какие работы мог отыскать, таща по ночам свою изобару насилия сквозь улицы и таверны. Сатри видел, как он излупцевал мальчишку из Вестала по имени Джордж Холмс, дылду, которому нравилось стрелять в людей. Вдоль всей стены, в Бич, в опасной близости друг к другу, стояла публика из Макканали и Вестала, и Сатри видел, как в карманах и вне их стискиваются пистолеты. Келлахан ударил Холмса дважды, и тот рухнул. Он бы так это дело и оставил, но толпа требовала большего. «Растопчи его, рыжий! Растопчи ему жопу!» Он отвесил Холмсу несколько пинков, но тот лишь скрючился на мостовой. Когда из-за угла вырулил полицейский крейсер и въехал на горку, Келлахан усвистал вверх по торговой и залег на стоянке под машиной малого Лонга. Крейсер спустился с горки снова. Холмс на заднем его сиденье плакал и матерился, а толпа уже начала расходиться. Незадолго до этого Холмс застрелил стоматолога в Вестале, а вскоре после наповал пристрелил человека напротив за карточным столом у Эйба Фрэнклина, и его отправили в исправиловку. Много лет спустя он вышел и вернулся к Фрэнклину, и самого его застрелили намертво за тем же самым столом. Последней работой у Келлахана было править самогонным заведением у человека по имени Хлопок пониже проспекта Эйлора. Сатри видел его у Комера, и выглядел он подавленным. «Я тебя видал на днях, а ты меня не признал», — сказал он. «Херня», — ответил Сатри, — «я тебя не видел». «Где?» Келлахин обхватил Сатри за плечо и похлопал его по животу. «Эти клятые летние кролики», — сказал он. «На них навалишься, а они даже не пикнут». На складе пиломатериалов в Макканале они купили виски и выкатились бессветно с дальнего конца переулка, передавая друг другу бутылку в кульке из бурой бумаги. Проехали вверх по Веселой, где уже закрывался Комер, а по всей лестнице стояли мазурики. Келлахен высовывался из окна машины, чтоб им поулюлюкать, и проезжали мимо кафешек и ресторанчиков, где в тусклом свете в глубинах прибирались судомои, и проезжали мимо выходившей с последнего сеанса в кино публики, казавшейся слетевшей с катушек от того, что видели или видят. В западном трактире Келлахан изгнал из помещения шайку каких-то чужаков. «Там откуда вы? Что, пивных нету? И на выходе глядите, чтоб дверь вам по жопе не стукнула!» Сатри в умывальнике стоял чуточку пьяный и читал надписи на слезившейся стене. Ему сообщали, что он сыт себе на ботинки. «Неправда. Желаем обмен. Две слепые мандавошки на одну беззубую». Он глянул на засиженную лампочку над головой, застегнулся и толкнул фанерную дверь и вышел наружу. Закончилось все на трассе Клинтона в столовке «Лунный свет». Билли Рэй улыбался и ходил среди столиков, а оркестрик играл кантри. Руки он держал в карманах, когда буфетчик ему сделал предъяву. Мелкий, злобный, спокойный. Он сказал: «Рыжий, ты у девчонок из сумочек деньги крадешь». Келлахан покачался на пятках с этой своей хулиганской усмешечкой и поглядел сверху вниз на своего обвинителя. Карманы у него полнились помянутой краденой мелочью, он пил их выпивку. «Ты клятый врун!» — сказал он добродушно. «В деянии человек внутренний вступает в союз с человеком зримым. Когда в него выстрелили, руки у него по-прежнему были в карманах. Последнее слово у него вышло ложью. Рев пистолета ему в лицо отсек его. И ширь молчания, за этим последовавшего, была неохватна. Билли Рэй стоял с выцветшей дырочкой рядом с его загубленным носом. По его лицу потекла струйка жиденькой крови. Оркестрик доиграл отделение, и люди, расходившиеся по своим столикам, приостанавливались и поглядывали на бар, где над косматой головой Билли Рэя витала тучка бледного дыма. Видели, как он покачнулся и рухнул. Любопытны мелкие и еще мельче судьбы, что сливаются воедино и приводят человека вот к такому. Тысяча драк и сломанных челюстей, ударов дубинками и битых бутылок — и ножиков, возникших из ниоткуда. Для него, быть может, все это свершилось в безмолвии, или как бы он звучал выстрел тот, выпустивший пулю, что уже залегла у него в мозгу, эти малые загадки времени и пространства и смерти. Он лежал навзничь, подогнув под себя ногу. Кровь текла у него из ушей и из носу, и из дыры в лице, и дышал он глубоко и мерно, и смотрел в потолок. Убийца сунул пистолет обратно в карман и остался стоять там и смотреть, как любой другой зевака. Сколько-то людей уже двинулись к выходу, и когда Сатри подошел, Гэри уже присел на корточки, глядя на Билли Рэя, как будто не знал, чего это он вот так разлегся. «О, боже мой!» — произнес Сатри. Глаза Кэллахана медленно закрывались. Все лицо у него посинело, и он закрыл глаза, чтоб не видно стало, как в них возникает смерть, точно лицо в окне. Сатри протолкался сквозь людей и подбежал к телефону на задней стене. Его накрыли одеялом, но Сатри стянул его с лица. «Накройте его», — сказал санитар не от ложки. «Он не умер». На Сатри посмотрели так, будто пожали плечами, и подняли носилки в заднюю дверцу не от ложки, и Сатри тоже влез туда и сел сбоку на лавочку, и дверца за ним закрылась. Провизжав по улочкам Ноксвилла, красная мигалка на крыше обмахивала ближайшие стены в узких горловинах, окна, лица в машинах. Билли Рэй разок повернул голову и выгнул шею. Тампон под ним почернел от крови. По всему городку нынче ночью народ мрет. Сирены в городе, что визг шакальих птиц. Через двери приемного покоя травмпункта его вкатили в белую комнатку. Там в потолке была стальная лампа, а под нею стальной стол, и вдоль одной стены стальные шкафчики. Санитары подняли Кэллахена на стол и снова выкатили тележку. Медсестра поглядела, как он лежит, грудь подымается и опускается. Кто-то наложил ему на дыру в голове марлевую повязку, а кровь вокруг ушей у него почернела и засохла. Громадный, недалекий Вахлачина лежит, а тяжелые руки его пристроены вдоль. Она покачала головой и закрыла дверь. Позже зашел санитар и посмотрел на него, и снова вышел. Вернулся с врачом. Врач нес под мышкой планшет с прищепкой, и вошел он в комнатку, и стащил марлю с Кэллаханова лица, и посмотрел на дырку. Приоткрыл ему веки и заглянул в глаза, и поднял ему косматую голову и снова ее опустил. Санитар наблюдал за врачом. Врач сжал губы и одной рукой изобразил что-то небрежное. Пощупал пульс Билли Рэю и посмотрел на часы, и поднял брови. Сказал что-то санитару, а потом вышел. Санитар за ним, при этом санитар закрыл дверь. Сатри и старший брат Кэллахана Чарли встали со стульев. «Мы ничего не можем сделать для этого человека», — произнес врач. «Он не умер», — сказал Сатри. «Нет», — подтвердил врач, — «не умер». Последним посетителем был старый черный санитар, мягкий человек, обмывавший увечных и мертвых. Он отогнул марлю и отвинтил колпачок с бутылки спирта и медленно налил его в дырку Билли Рэю прямо в мозг. Прожил он еще 5 часов и умер где-то перед рассветом, без всякого ухода. С него даже ботинки не сняли. Чарли уехал домой, а Сатри с матерью сидели в небольшой ожидальне. Когда врач вышел и сказал им, что он умер, мать Билли Рэя очень тихонько заплакала. сидела, и подбородок у нее трясся. Она медленно качала головой из стороны в сторону над павшим своим воином. Сатри дотронулся ей до плеча, но она от него отмахнулась и взгляда на него не подымала. Он вышел из больницы и по мокрой траве направился к дороге. Очень медленно гасли городские огни, рекламные щиты, уличные фонари. Реку пересек он по высокому железному мосту, мимо садов в темноте. Огни в воде выше по реке и небо бледнели. И ночь с ее епитимьями ссачивалась прочь, оставляя ноги и деревья черными, как железо. А бумажный город вздымался на заре. Пала громадная тишь. Он шел сквозь мертвые серые улицы. На углу вскрывал свою кипу газет торговец новостями. Уже прошли подметальщики, и в черной воде канав огни фонарей на столбах лежали, словно жестяные формы для пирогов, среди потеков неона потемней. Он оперся на перила виадука, онемело сплюнул на пути где-то внизу, на грезы, подразумевавшие в их нескончаемых стальных учениях. Укладчики пути брели, ссутулись работать в маневровый парк. Человек Уоткинза толкал по мосту свою колесную тачку панацеи, горбясь между оглобель в чахлом рассвете. Сатри спустился по узкой задней тропке в конце моста. Прошел под домом психа, но того на посту в такой час не было. Сатри нагнулся и сгреб полгорсти кирпичных обломков и шарахнул ими об загибавшейся клепки высоко под свесами. У стекла вспузырилось обезумевшее лицо из шпаклевки, там наставлен дикий глаз. Сатри повернулся и двинулся вниз по тропке, дальше, к реке.